Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Когда маленький был, дрался? Это в каком смысле? Как это? Ну как, кулаками, конечно. А тебе как ответить, а? Чтобы была правда или чтобы было педагогично? А можно, чтобы было и так, и так? Ну, в общем, дрался, конечно. Но до сих пор очень об этом сожалею. А ты почему спрашиваешь? Да ты понимаешь, есть у нас в классе мальчик Артем. Он всегда со всеми дерется. А сегодня проходил мимо меня и тоже стукнул. Не больно, но все равно обидно. Ну, а ты чего? А я думаю, надо было его в ответ стукнуть или нет. Или на помощь кого-нибудь позвать. Вот честное слово, ну, не знаю, что тебе ответить. Надо же понять, почему он так поступил. Может, ты ему нравишься, а? Хотя даже в этом случае не ясно, бить его в ответ или нет. А может, про это какая-нибудь сказка есть? Сказка, говоришь? Что-то не припомню. Может, давай собственную сочиним? Ну попробуй. Только какую-нибудь необычную. Сможешь? Я попробую. Значит так. В одном сказочном лесу жили-были всякие лесные звери. Белочка Леночка, ежик Сережек, волчонок Вовка, медвежонок Мишка и многие другие. А еще там жила-была Кто? Да я какой-нибудь зверя придумываю на букву У, чтобы Ульяной назвать. Может, Уш? Или Удод? Или Устрица? Нет, это все не подходит. Особенно устрица. Выбери сама, кем бы ты хотела быть. Принцессы, конечно. Ну, сказка-то у нас про зверей. Ты животное выбирай. Ну тогда... уточкой можно? Отлично. Значит, возле озера жила уточка Ульяна. И все они ходили в лесную школу, где учились читать и писать. А еще в лесу жил хорек по имени Харитон. Очень был неприятный тип. Всех обижал. Встретил белочку Леночку, за хвост ее дернул. Увидел ежика Сережика, палкой в него кинул. Повстречал волчонка Вовку и даже его не побоялся, поколотил. Зверята хотели было пожаловаться своей учительнице, а Истихе Анне Федоровне. Да та им в ответ сказала: «Запомните, дети, ябедничать нехорошо. Если у вас в коллективе конфликт, попробуйте самостоятельно найти решение. Но уж если не получится, приходите ко мне». И вот однажды утром собиралась уточка Ульяна в школу. Клювик почистила, ласты помыла, завтрак из вкусной тины и полезных червячков поклевала. Фу, папа, ну какие червячки? Я это есть не буду. А ты-то тут при чем? Сама просила необычную сказку. Вот я про уточку и рассказываю. А она, между прочим, червячков ест, тиной заедает, да еще и нахваливает. А мороженого она не ест? Или хотя бы конфет? Ну ты же знаешь, что нет. Эх, ладно, давай дальше. Собралась, значит, Ульяна в школу. Собрала книжки, тетрадки, пластилин прихватила. Вышла на лесную тропинку и поковыляла. Чё это? Она что, нормально ходить не умеет? А ты утиную походку видела когда-нибудь? Утки лапки ставят кривенько, ходят медленно, переваливаясь, ковыляют. Другим словом и не назовешь. Лучше бы я устрицу выбрала. Она вообще никак не ходит. Ну погоди, погоди, Дуца, ты меня от сказки отвлекаешь. В общем, идет Ульяна по тропинке, и тут ее Харитон догоняет. А хорьки, надо тебе заметить, животные шустрые, ловкие. Бежит он мимо, скачет с кочки на кочку и хохочет. Эй, кривоножка, шевели ластами, в школу опоздаешь. И как толкнет Ульяну в бок. Бедная уточка еле на ногах устояла. А Харитон смеется. Беги, беги, а то Анна Федоровна устроит тебе за опоздание. Чуть не плачет от обиды Ульяна. Ну что я ему такого сделала? За что он меня ударил? Как мне теперь с таким настроением в школу идти? И тут видит она, идет по тропинке, идет, значит, по тропинке. Ну кто идет-то? Никак не могу придумать. Нужен кто-то большой и сильный. А давай этот Николай Валуев. Он же боксер. Пусть он этому Харитону задаст. Кто? Николай Валуев? Но у нас же в сказке нет людей. Ой, правда. А как же быть? Давай так. Идет по тропинке, ну, например, крот Коля. Большой и сильный. А кроты такие бывают? Ну, вообще-то нет, но это же сказка. Пусть будет. Подходит Коля к Ульяне и спрашивает. Привет, Ульянка. Ты чё это голову повесила, а? Может, тебя обидел кто-нибудь? Это все Харитон. Он меня с тропинки столкнул и кривоножкой обозвал. А я не виновата, что у меня на лапках ласты. Я же водоплавающая. Ах вот оно что. Ну не расстраивайся. Хочешь, я его поколочу? Я большой, сильный. Он меня испугается. Задумалась уточка Ульяна. А разве так можно? Мне мама говорила, что все споры нужно решать словами. Ну так я и словами тоже добавлю. Буду его колотить и обзывать, мало не покажется. Идем, идем, сейчас я все устрою. И пошли Коля да Ульяна по тропинке. Видит, Харитон на школьном дворе резвится. Толкается, плюется, маленьких обижает. Хулиганит, в общем. Подошел к нему крот Коля, брови нахмурил и говорит: а ну-ка, иди сюда, Харитончик. Ты за что Ульянку обидел, а? Сейчас я из тебя буду котлету делать. Заволновался Харитон, засуетился. Не хочется ему с сильным Колей связываться. Но и трусом показаться тоже не хочется. Говорит он кроту: ах так, да? Так? Двое на одного? Так нечестно! Давайте я себе друга приведу, а там поговорим. Сбегал Харитон куда-то и вернулся не один, а с приятелем. А приятель у него — волк Вовка. Зубы скалит, хвостом машет, крота пугает. Эй, эй, очкарик, а? Это ты, что ли, друга моего обижаешь? Выходи на бой, сейчас мы с тобой поговорим по душам. Крот Коля подумал немного и отвечает: нет уж, ты меня в 5 раз больше. Так тоже нечестно. Сейчас я подмогу позову. Позвал крот друга на помощь. Пришел лось Леша. Огромный, рогатый, страшный. Волк тоже немного подумал и позвал медведя. Лось в ответ позвал тигра, медведь бегемота, тигр гориллу, а бегемот слона. Пап, стой, погоди. Я совсем запуталась. Кто тут за кого? Ну, за Ульянку крот, лось, тигр и горилла. А за Харитона волк, медведь, бегемот и слон. Или наоборот, слон за бегемота, а горилла за медведя. И что, весь этот зоопарк теперь драться будет? А как ты думала? Они же для этого и собрались. Может, кто-нибудь еще и кита позовет? Нет, пап, это уже не сказка, а безобразие какое-то получается. Давай как-нибудь по-другому разбираться. А, ну хорошо. В общем, стоят они друг напротив друга. Точнее, враг напротив врага. К драке готовятся. И тут уточка Ульяна говорит: «Постойте, я же не хотела, чтобы вы все драться начали. Я пыталась узнать, за что меня Харитон толкнул. Вот и все». «Ну, я чего? Ну, просто ты мне нравишься. А как с девочками по-другому знакомиться, я и не знаю. Вот». «Ну тогда давай я тебя научу. Хочешь, пойдем с тобой погуляем вокруг озера? Или соловьев в роще послушаем? Или в прятки поиграем?» «Ха! Хочу в прятки! Я такой ловкий, что ты меня ни за что не найдешь!» И пошли они все в прятки играть. И крот, и медведь, и лось, и кто там еще был? Горилла, кит. Нет, кита не было. Не помню, в общем. Ну, неважно. Все они подружились и стали... Волк! Вспомнила! Да. В общем, все они подружились и стали жить мирно. Тут и сказочке конец. Ну что, Ульянка, ты теперь решила, что с Артемом делать? Бить или не бить? Наверное, все-таки не бить. Я попробую с ним поговорить. А вдруг я ему правда нравлюсь? Вот и правильно. Вот и умница. Но если я ему не нравлюсь, тогда он у меня получит. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.